Глава 15. Открываю глаза я в знакомой светлой комнате. Напротив меня стоит старик. «Ты помогал мне?» Вырывается у меня. «Я слышала твой голос в голове. Я хотел, чтобы все было менее болезненно. Если бы ты не разбила флакон...» «Они околдовали моего мужа?» «Да, все верно. Именно тогда его душа и разделилась надвое. Одна из частей затем покинула тело. Они дали ему приказ, что он не смог выполнить. Душа Дрейдена покинула тело. Я не жестокий артефакт истины, как ты думаешь. Когда они дали ему приказ уничтожить тебя, тогда в лесу, он не повиновался. Более того, накрыл тебя защитным пологом своей силы. Но темная магия такое не прощает. Дрейден должен был убить тебя, но любящий мужчина спас. Вот тогда я и воспользовался заключенной сделкой. Притянул часть его души к себе с помощью нашей связи. Тогда я и подстроил твою якобы смерть, хотя ты была живее всех живых. И даже сила в тебе проснулась от шока и испуга. Я не мог выпустить вторую часть души Дамирского в мир и поселил ее в старом доме. Таким образом, тело Дрейдена с отравленным темной энергией сердцем осталось искать книгу истин. А его светлая и незапятнанная магией душа, любящая тебя, оказалась в доме, заперта вместе с тобой. Поэтому парень не все помнил. Я не отнимал его воспоминания. И более того, лишь только он скинул с себя магию, как я вернул ему все те моменты, что он пережил в доме с тобой. Значит, Дионис и Дрейден? Дионис, так я его назвал, это душа твоего мужа. Парень выглядел моложе своих лет, потому что чист помыслами. Душа того же министра в истинном обличии словно сморщенный старик. Ведь на незримом облике отпечатываются все наши дела. Плохие и хорошие, добрые и не очень. Тебе пора идти. Я не могу тебя задерживать так долго. Но что будет с тобой? Я вернусь туда, где и был много лет. Не переживай, мы с тобой не прощаемся. Ты всегда можешь призвать меня. Подмигнул старик, и я фыркнула на его предложение. Ну все, пора возвращаться. Очнулась я в кольце мужских рук. Дрейден баюкал меня, словно младенца. Я едва открыла глаза, как парень крепко обнял меня и поцеловал в висок. Я все вспомнил, Ари. Прости меня. Я никогда не искуплю свою вину перед тобой. Не сможешь? Улыбнулась я. Посчитай-ка, сколько раз ты спасал мне жизнь, рисковав своей.